Попробовал, как будет стравливать веревки. Все получалось. Пошел. Орли, как и раньше, осторожно вошел в воду. «Давай, давай, Орлик!» — шептал Аникей. Вода была уже коню по брюхо. Орлик поплыл, высоко держа голову. Аникей одной рукой вцепился в поводья, другой лихорадочно стравливал веревки. Волна сильно ударила лошадь, и ее начало сносить. «Давай, давай, Орлик, родной, выноси, родимый!» Веревки шли хорошо. Аникея залила по пояс. Он чувствовал, как вода струйками течет в штаны и в торбоса. «Быстрей, Орлик, быстрей!» Аникей со страхом смотрел, как Орлик тянул голову из воды. Он боялся, что вода попадет коню в уши. Говорят, они после этого сразу тонут. Он боялся, что волна хлестнет его в пасть, и конь не выплывет. «Давай, Орлик, весь сахар тебе отдам, родимый, держись, держись, Орлик!» — шептал Аникей. Он не чувствовал холодной воды. Все его мысли были там, на берегу. «Хорошо, Орлик, хорошо, не бойся!» Течение было сильным, но конь с ним справлялся. Клубки разматывались. «Еще немного, совсем немного!» «Есть! Есть!» — заорал Аникей. Конь почувствовал под ногами дно. Течение ослабло, и Орлик быстро стал выходить на берег. Аникей соскочил, бросил сумку, прижался щекой к морде коня. «Молодец, Орлик, молодчага!» Конь стоял, опустив голову. С него стекала вода. Он подрагивал. Аникей придавил камнями два тонких линя, а толстый канат взял с собой и пошел укреплять его на тополе. Также, на всякий случай, привязал тонкие веревки к деревьям. Потом взял ту, что тянулась от лодки, и вышел на берег. Скрестил руки над головой. «Внимание!» Опустил резко обе вниз. «Пошел!» Афанасьич защелкнул карабин на тросе, столкнул лодку в воду, и Аникей быстро начал выбирать носовой линь. Течение тащило лодку вниз. Трос образовал угол, но Аникей быстро перебирал веревку, а карабин скользил хорошо. «Трос надо натянуть повыше, провисает», — думал Аникей. И вот лодка царапнула гальку. Аникей подбежал, подтащил ее повыше на берег и стал разгружать. Разгрузив полностью, вытащил на берег, отцепив карабин. Нашел рюкзак с продуктами, достал сахар, захватил в каждую руку по полной горсти и понес Орлику. «Ешь, Орлик, ешь!» С сахаром конь управился быстро, и Аникей пошел разжигать костер. Когда занялся большой огонь, он подумал, что надо бы сообщить деду, чтобы перевязал трос повыше, но кричать было бесполезно. Тогда он вырвал из полевой книжки лист, написал записку, срезал карабин с веревки и примотал записку к карабину бинтом, спустился к воде и скрестил руки над головой. «Внимание!» Дед внимательно следил. Аникей нашел гальку по увесисти, швырнул, но камень, немного не долетев, упал в воду. Тогда Аникей чуть отступил назад, разогнался и высоко послал карабин. Карабин упал на берегу. Дед подобрал его, торопливо разбинтовал, прочитал записку. Аникей видел, как Афанасьич полез на дерево, чтобы перевязать трос двумя метрами выше, как он просил –